На военном деле меня ругал военрук и несколько раз заставлял ложиться в снег. Он не верил, что я действительно не могу ползти по-пластунски. Считал, что я делаю это нарочно. Из института поехал в распределитель, но масла не было. 21 марта. Был на выставке театральных художников. Все без приданицы да недоросли. Понравились лишь два эскиза. 22 марта. Варьете. Немая картина 1925 года Дюпона с Лео де Путти и Эмилем Янингсом. Огромное впечатление. Потрясающая сцена убийства в номере и потом пробег Берты Марии за Янингсом. До чего он талантлив, как выразительна его фигура. Лео де Путти незабываемо в последних кадрах фильма. Хоть и не мое кино, а сильнее «Голубого ангела». 23 марта. Ездил Санель Судакевич в дом моделей на Кузнецкий. Разговаривали с Амировой насчет работы. Тамара Томасовна обещала дать перерисовывать модель. 27 марта. Отменили занятия какие-то мы заброшенные. Козинцев не появлялся 3 месяца. Сестра его дворецкого с Диной Дурбин — милая, очаровательная актриса. 29 марта. В Доме кино был юбилейный вечер в ГИКа 25 лет. Показывали монтаж из картин с актерами-гиковцами — Хохлова, Фогель, Комаров, Шатерникова, Войцик, Барнетт, Водяницкая. Потом голливудская антигитлеровская картина «Пять гробниц на пути в Каир». Очень интересно. Ан Бакстер, ее проход по лестнице. Замечательный фельдмаршал в исполнении Эриха фон Штрогейма. Без рычания, карикатуры, а именно ужасен. Огромное впечатление. Вечерами сижу и тиражирую модели Голиковой. Потом их рассылает по ателье. Происходит это так. В доме моделей мне показывает платье или пальто на манекенщице. Я его скрупулезно срисовываю, все выточки, а потом дома рисую это в виде модной картинки. На даме шляпа, сумка и тому подобное. Раскрашиваю акварелью. Много уходит денег на бумагу и краски. Много времени. А платят мало. 2 апреля. Иван Грозный в малом. Ожидал скуки, но понравилось, особенно артисты Соловьев, Пашенна и Гоголева. Гоголева замечательно двигается. Декорации халтурные, писанные. 3 апреля. Премьера «Лисичек» Лилиан Хелман. В театре революции. Пьеса немного беловата, но понравилась из-за актеров. Правда, Половикова в главной роли немного искусственно, но хорош Ханов. Дебютантка Вера Орлова очень естественная и необыкновенно Раневская в роли бедной родственницы. Роль трагическая, во всяком случае, в ее трактовке. Понравился Рындин. 4 апреля. На режиссуре делали этюды на постепенность нарастания. Я делал с телефоном довольно говенно, но остальные еще хуже, особенно Соболева и Азаров. Это все видели за версту. Но Хохлова была непроницаема в высоких зашнурованных ботинках, по-моему, в тех, что она снималась по закону 100 лет назад. У Чистяковой с Ростоцким зашел спор об искусстве актера, в результате чего Ирка расплакалась и продолжала спорить в слезах. 5 апреля. Показывали старую американскую немую «Воинствующие скворцы». все построенное на смешной драке.